Архимед и конец Сиракуз. Рим сражался с Карфагеном на трех театрах военных действий. Первым была Италия, вторым — Испания, третьим была Сицилия. Здесь сиракузы, до сих пор искусно лавировавшие между Римом и Карфагеном, наконец решительно примкнули к последнему. Римляне направили в Сицилию Марцелла. Он быстро разбил врага и осадил Сиракузы. Но осада неожиданно оказалась долгой и трудной. В Сиракузах жил величайший математик древности Архимед. Что он сделал для развития математики, расскажут историки этой науки. Народ знал об этом мало и все-таки слагал об Архимеде легенды. О нем ходило больше анекдотов, чем о любом другом ученом древности. «Это он, — говорят, — так был поглощен своей наукой, что забывал есть, пить и мыться. Когда он сидел перед очагом, то чертил круги и треугольники прутом по золе. Когда был в бане, чертил пальцем на своем намазанном маслом теле. Это он, говорят, однажды выскочил из ванны и голый побежал по улицам Сиракуз, крича: «Нашел! Нашел!» По-гречески: «Эврика! Эврика!» Дело было вот в чем. Сиракузский царь Гейрон получил от золотых дел мастера золотой венец и хотел проверить, не подмешал ли тот в золото более дешевого серебра. Нужно было сравнить объемы венца и куска чистого золота с тем же весом. Архимед, опускаясь в наполненную до краев ванну и видя, как переливается через край вытесняемая вода, вдруг понял, что именно так можно легко измерить объемы двух тел разной формы. «Это Архимед, — говорят, — построил для Гейрона машину с такой системой рычагов, что один, сидя в сторонке и поворачивая ручку, спустил на воду огромный корабль. Этот корабль был построен для Птолемея Египетского, и все жители Сиракуз, впрягшись вместе, не могли его сдвинуть с места». Гейрон был в восторге. Архимед скромно сказал: «Дай мне только где стать, и я тебе сдвину землю». Когда к Сиракузам подступили римляне, Архимед построил для сограждан небывалые военные машины. Это были баллисты, метавшие камни на неслыханные расстояния. Это были подъемные краны с крючьями, которые дотягивались до римских кораблей и топили их в гавани. В греческих мифах был старукий гигант Бриарей. Бриареем от геометрии называл Архимеда Марцелл. А солдаты Марцелла в ужасе разбегались, когда над стеной осажденного города показывалась какая-нибудь веревка или бревно. «Это Архимед выдумал новую машину на нашу погибель». Наконец, в 212 году до нашей эры сиракузы пали. Началась резня и грабеж. Римский воин ворвался к Архимеду. Тот сидел в саду и чертил тростью по песку круги и треугольники. Он поднял голову и сказал солдату: «Не наступи на мой круг». Воин понял, кто перед ним, и хотел отвести ученого к Марцеллу. Архимед сказал: «Погоди, я только кончу решение». Солдат не привык к таким ответам. Он зарубил ученого. На могиле Архимеда, по его завещанию, вместо памятника было поставлено изображение цилиндра с вписанным в него шаром и указано открытое ученым соотношение их объемов — 3:2. Полтора ста лет спустя, когда Цицерон был чиновником в Сицилии, он еще видел этот памятник, забытый и заросший терновником. Говорят, Марцелл плакал, глядя, как его солдаты разоряют прекрасный греческий город. Через 2 года жители Сиракуз пожаловались Сенату на жестокость Марцелла, но Сенат оправдал его. Тогда сиракузские послы бросились к ногам Марцелла, умоляя наказать их, но пощадить сограждан. Марцелл простил их. Сиракузине постановили надевать венки и приносить жертвы всякий раз, как Марцелл или кто-нибудь из его потомков приедет в Сицилию.